Глава 25. С этим я и отправилась домой. Поужинав, уселась с чаем за стол. Значит, что у нас? Аня, скорее всего, была беременна и сделала аборт, использовав Ольгины данные. А еще она определенно хорошо умеет гримироваться, что и сделала для посещения больницы. Конечно, это может быть совпадением, но дважды использование грима в одной истории кажется мне лично подозрительным. Могла ли Анна, а не Ольга, изображать привидение? У нее наверняка есть ключи от замка, и она должна знать все пароли и сигнализации, если они там имеются. Только вот зачем пугать Савицкую? Положим, ее заставил Вострицкий. Но почему Алену Дмитриевну? Если это месть, то куда логичнее было бы запугивать Ольгу. С другой стороны, Ольгу так просто не обмануть, она не подвержена влиянию эзотерических явлений. И все равно убийца Ольга. Значит, и месть должна быть направлена против нее. Тут я подумала о другом. Алена Дмитриевна написала имя Вострицкого рядом с местом встречи. Что, если она подозревала его в плохой игре? Могла узнать правду, кто он на самом деле. Вот он и решил избавиться от нее. Выходит, следующая на очереди Ольга? Да и Алена Дмитриевна в опасности, если цель Вострицкого – месть, он не остановится, пока не выполнит задуманного. Она определенно может помешать ему. И что теперь делать? Я собрала улики против Ани, но как их предъявить? И все-таки почему она делала аборт тайком? И кто отец? Неужели Кирилл? Вряд ли бы он стал ей мешать. Думаю, дети не предел его мечтаний. По крайней мере, он не создает впечатления человека, который хочет стать счастливым отцом, как и счастливым мужем. Его вполне устраивает нынешнее положение дел, когда он женат на убийце и шантажом вытащил ее долю наследства. Тогда кто? Неужели Вострицкий? Выходит, что она спала сразу с обоими мужчинами. Да, так себе ситуация. Как бы еще узнать, правда это или нет? Мои мысли перебил звонок от ветра. Я хмыкнула, но трубку сняла. Давила в себе скептицизм, пока не услышала то, зачем он позвонил. Все отрицательные эмоции как ветром сдуло. Смешно, блин. Савицкая пришла в себя, заявил ветер, и не успела я что-то ответить, как продолжил. Ольгу арестовали по обвинению в убийстве. Савицкая утверждает, что это именно она выкинула ее из окна. «Вот черт!» – пробормотала я. «И почему я в этом не уверена? Разве она не была всю ночь в отеле?» Утверждает, что никуда не уходила. Но слова Савицкой тоже нельзя игнорировать, сама понимаешь. В общем, сейчас Ольга в следственном отделе. Думаю, она выйдет под залог? Скорее всего. Ты как будто не рада. Я вздохнула. Сама не знаю. У меня большие подозрения, что Ольга действительно ни при чем. В том плане, что она не толкала свою сестру в окно и не знала о том, что кто-то это планирует сделать. Откуда мысли? Поколебавшись, я все же ответила. Я говорила с матерью Анны и узнала кое-что интересное. Она окончила, как и Ольга, курсы стилиста. А ее соседка думает, что Аня была беременна и сделала аборт. А еще она видела женщину, похожую на Ольгу, выходящую из квартиры Анны. Ветер несколько секунд помолчал. Я терпеливо ждала. Сама не зная чего. Что он спросит, что я забыла в благотворительном фонде, или сам что-то расскажет. «Так», – протянул Саша наконец, – «ты времени зря не теряла». Полагаю, что домработница сделала аборт, прикинувшись Ольгой Карташовой? Но зачем ей скрываться? Не знаю. Я досадливо поморщилась, потому что ответов на многие вопросы по-прежнему не было. Но у меня есть мысль, что она могла забеременеть не от Кирилла. Он бы этого не одобрил. И девушка поспешила избавиться от ребенка, на всякий случай предоставив чужие данные. Чтобы ее было сложнее отследить, приди Кириллу в голову проверить подобное. Но это только моя догадка, она ничем не подкреплена. Карташов несколько лет назад сделал вазектомию. Это такая операция, после которой он не может иметь потомство. Ого! Я присвистнула. В чем-то я была права, когда думала, что Карташову это не близко. Но чтобы настолько... А заботиться, чтобы не иметь детей наверняка? На что только Анна вообще рассчитывает в отношениях с ним? Зато понятно, почему она пошла на аборт. Скорее всего, Кирилл разорвал бы с ней отношения, а она этого определенно не хочет. «Откуда знаешь такие подробности?» – поинтересовалась у ветра. «Случайность. Искал информацию на Карташова. Когда тебе сделали заказ на компромат?» Саша промолчал. И я подумала, а был ли вообще этот заказ? «Ирен», — позвал он вдруг, я напряглась. «Я хочу, чтобы ты понимала главное. Я никогда, ни при каких обстоятельствах не подвергну тебя опасности. Не сделаю это специально, я имею в виду. И даже если что-то тебе во мне не нравится или кажется подозрительным, помни то, что я сказал». Вот теперь я почти испугалась. Я пошутила, но скорее для того, чтобы сбавить подскочивший градус напряжения. «Что происходит, Саша?» «Ничего. Просто хочу, чтобы ты это понимала». «Больше ничего не хочешь рассказать?» Он снова помолчал. «Даже интересно, всерьез раздумывает, говорить или нет, или просто придумывает отмазку?» «Давай завтра с утра позавтракаем», — предложил ветер вдруг. «Думаю, нам есть о чем поговорить». «Ты можешь и сейчас приехать, я тебе чай заварю». Была уверена, что откажется, но Саша через пару секунд молчания сказал: «Буду через полчаса». О как, однако. Я успела принять душ и заварить чай, когда ветер позвонил в дверь. Открыла, мы уставились друг на друга. Вот уж действительно, словно готовились к битве. Я надеялась узнать правду, но понимала, что если Саша не захочет ее рассказать, я могу хоть в лепешку разбиться, но ничего и не узнаю. «Савицкую можно навестить?» – поинтересовалась я, поставив перед ветром чашку чая. «Думаю, да». Пожав плечами, он привычно начал крутить самокрутку. «Заодно узнаешь подробности случившегося из первых уст». «Ольгу отпустят?» «Уверен в этом. Под залог, конечно, но отпустят». Он немного поглазел на меня. «Ты думаешь, она не виновата?» Вздохнув, я села на стул и поводила пальцем по поверхности стола. «Я не знаю, что думать. Просто, если она все это время прикидывалась матерью, зачем явилась в своем обличье? Что мешало ей закончить представление и после избавиться от одежды?» «Хороший вопрос», — ветер кивнул, прикурив. «Но тогда кто-то выступил вместо нее специально, чтобы в случае чего подозрение пало на Ольгу. Ты подозреваешь Анну?» На мое неопределенное пожатие плечами уточнил. «Почему?» Я вздохнула, чувствуя глухое раздражение. Как же мне все это надоело, правда, до чертиков. Я ненавижу врать, и ветру особенно. Я не умею играть в эти его игры. «Даже не знаю», — уставилась я на него. «Может, потому что она любовница Вострицкого? Того самого, который пристроил меня в дом к Савицкой, и который внезапно оказался младшим братом, погибшей много лет назад невесты Савицкого? Как думаешь, помочь отомстить и получить за это квартиру? Достаточный повод?» Саша все это время смотрел на меня, держа самокрутку возле губ, но не куря. Наконец, когда я замолчала, затянулся и выдохнул в потолок. «Ты молодец», — заметил мне, качнув головой. Я хмыкнула. «Даже несмотря на твои отчаянные попытки сделать так, чтобы я этого не узнала?» «Особенно из-за них», — он мягко улыбнулся. «Я просто не хотел, чтобы ты лезла в это дело настолько. Оно может быть опасным. А я уже сказал, что не готов подвергать тебя опасности. Когда я отправлял тебя в дом Савицкой, никак не предполагал, что все зайдет так далеко». «Брось», — нахмурилась я. «Ты хотел, чтобы я шпионила за Карташовым? Или за всеми ними? Я даже не знаю. Уже, может, просветишь? Был заказ на компромат?» «Нет». Ветер качнул головой. «Был заказ на другое. Вострицкий действительно обратился ко мне за помощью. Он хотел найти доказательства того, что его сестра погибла не из-за несчастного случая, а была убита. Ему, как и тебе, не давала покоя мысль о том, как вовремя появился Карташов в жизни Савицких, и что она отписала ему долю, выйдя замуж. Он подозревал то же, что и мы, что Ольга убила девушку, а Кирилл это видел? Видел или нет? Но у него было чем ее шантажировать. Честно говоря, я сильно сомневался в этом. Просто не мог представить, как у него могли оказаться на руках доказательства вины. Пока ты не рассказала про увлечение видеосъемкой. Тогда все сложилось. Я грустно хмыкнула. Ну вот, все-таки не зря я терлась в рыцарском замке. И от меня польза имеется. Анна работала на Вострицкого, заметила я. И была его любовницей. Он отправил ее в дом Савицких шпионить? Этого он мне не говорил. Но, скорее всего, так оно и было. Только Аня влюбилась в Кирилла. Или решила, что он более подходящая партия для ее целей. Анна Маркова – девушка меркантильная, насколько я успел понять. Кирилл обозначил свою позицию сразу. Никаких обязательств перед ней он не несет. В любом случае, она решила рискнуть. И зависла в доме почти на год, который провела в постели Карташова. Не удивлюсь, если она пыталась выведать правду о прошлом. Безуспешно, иначе бы Вострицкий не пришел к тебе. Ветер затушил окурок, откинувшись спиной на стену, уставился в потолок. Я взялся за дело, потому что хотел раскрыть правду, узнать, что случилось много лет назад. Мне нужен был свой человек в доме, и я пихнул тебя, а чтобы разжечь твой интерес, притащил в клуб. Был уверен, что ты не сможешь пройти мимо, когда решишь, что мне интересен Карташов. Так и вышло. Встречу устроил Вострицкий. Вроде как обсудить что-то хотел, совместив с приватом. Идея была твоя? Само собой. Оттого он так и нервничал. Боялся, что что-то пойдет не так. И Карташов догадается, что я не сутенер, ты не проститутка, а сам Вострицкий не так хорош, как могло показаться. Но почему ты просто не рассказал мне все как есть? Неужели думаешь, я бы не помогла тебе? Я не мог. Ирен, есть профессиональная тайна. Одно дело, когда ты просто шастаешь по дому и вынюхиваешь. Совсем другое, когда я все рассказал и послал тебя туда с заданием. Это совершенно разные вещи. По-моему, не знаю, я рисковала еще больше. А если бы Аня и меня из окна выбросила? Ты так уверена, что это была она, а не Ольга? Все-таки ты сама нашла крема в ящике стола и платья в помойке. Если бы кто-то подкинул их туда, то сделал бы все возможное, чтобы эта информация всплыла. Иначе это не имеет смысла. Я знаю, знаю. Я хмуро подошла к окну и уставилась в него. Просто меня не покидает мысль, что что-то не так, понимаешь? Как будто мы упустили что-то важное. Но то, что Аня делала аборт, ты не будешь оспаривать? Нет, он качнул головой. Как и то, что она оставила домашний номер, уверенная, что по нему никто не будет звонить. И именно его взяли Мила и Катя в базе. Но тогда выходит, что Ольга все-таки причастна к их исчезновению, вздохнула я. А потом вздохнула еще раз и рассказала о найденной домработнице записке. Эта информация для Ветра была в новинку. Я с любопытством наблюдала, как в его голове пошел мыслительный процесс. Откуда Савицкая вообще знакома с Вострицким? Поинтересовалась я, устав ждать. Саша вздохнул. Они познакомились, когда Савицкая стала делать взносы в благотворительный фонд. Вострицкий, конечно, ждал удобного случая ближе с ними сойтись. Поэтому не стал пренебрегать такой возможностью. И сначала сдружился с Савицкой, а потом стал любовником Ольги. «Что?» – открыла я рот в изумлении. «Вот этого, честно сказать, никак не ожидала». «Ольга и Вострицкий? Постой, но ведь Кирилл об этом знает и ведет с ним дела?» «А что тебя смущает?» «Уверен, Ольга тоже в курсе, что ее муж спит с домработницей». Однако она ее не увольняет. Между ними нет никаких чувств, Ирен, это я успел понять. Даже элементарного уважения или эгоизма. Полное равнодушие. Офигеть! Я покачала головой, пройдясь по кухне. Ладно, рассказывай дальше. Нас с Вострицким в свое время свел Игорь Хмелев. Насколько я понял, он содействовал продвижению благотворительного фонда, о чем его попросил Моисеев. Полагаю, Вострицкий узнал о каком-то грешке уважаемого товарища, вот тот и расстарался, потому как дружбы между ними не наблюдается. В общем, мы были знакомы, и вот он обратился ко мне за помощью. Ты пихнул меня в дом и в итоге получил предположение о том, что убийство было снято на видео. Да, в любом случае у Карташова наверняка уже ничего нет. Он ведь получил то, что хотел. Значит, компромат оказался убийцей и был уничтожен. Под убийцей ты Ольгу имеешь в виду? Ветер посмотрел внимательно. А есть сомнения? Я вздохнула. Кирилла в дом привела Алена Дмитриевна. Что, если она была в курсе того, что случилось? И свела Карташова с сестрой, чтобы замять дело? Почему бы и нет? Хорошая версия, надо ее проверить. Ладно, что дальше? Девчонки позвонили по домашнему номеру Ольги и обвинили ее в убийстве. Алена Дмитриевна узнала об этом и о встрече в парке. Почему она написала Вострицкий? Просила его о помощи, раз уж он любовник Ольги. Не думаю, что они раскрывали правду кому-либо, качнул головой Саша. Слишком рискованно. Особенно после того, на что Ольге пришлось пойти, чтобы сохранить тайну. Можно быть уверенным, что она сама точно не проговорится никому. Еще один шантажист ей не нужен. Тем более отдавать ей уже особо нечего, все забрал муж. Нет, она бы не стала рассказывать никому, даже любовнику. И Савицкая, соответственно, тоже. Тогда что? Она подозревала его в этих звонках? А причина? Саша хмурился, размышляя. Что навело ее на эту мысль? Она что-то знала, осенила меня. Возможно, это связано с Анной. И именно поэтому они решили от нее избавиться. Рабочая версия. Положим, Савицкая действительно в чем-то подозревала Вострицкого и Анну. И решила, что это может быть его рук дело. Узнала о встрече. Что дальше? Ничего. Она сказала второй домработнице, что не сумела предотвратить беду или что-то такое. Что подразумевается под бедой? Вздернул брови ветер. Пропажа девочек, я так думаю. Она узнала об этом и... Или что-то другое. Если она думала на Вострицкого, то бедой для нее вполне могло стать именно это. Что кто-то узнал о том, что случилось в прошлом. И именно распространение информации Савицкая хотела остановить. «И не успела?» – прошептала я. «То есть кто-то встретился с девочками раньше ее?» «Это только версия», – вздохнул ветер. «Ты ведь поедешь к ней в больницу утром?» «Конечно». «Значит, попробуй вызнать больше. Только прошу тебя, будь осторожна. У меня такое ощущение, что в этой истории повязано несколько человек с разными интересами. И я пока не понял, кто из них действует быстрее и представляет большую опасность».